А все потому, что два метеоритных кратера совершенно изменили картину ветров. Знаешь ли ты, что вся трасса нашего путешествия пролегала от одного кратера к другому? Это малоубедительное рассуждение, Луис. Но оно оказалось верным. Да. И благодаря этому я еще увижу закат солнца, — тихо сказал Гзин. Луис удивленно взглянул на него. Ты? Да, я иногда люблю посмотреть на заходящее солнце. А теперь поговорим о счастливом случае. Давай. Если бы я завладел счастливым случаем, моя раса подчинила бы себе весь известный космос, пока не наткнулась бы на еще более могучую цивилизацию. Мы забыли бы обо всем, чему с таким трудом научились, если говорить о мирном сосуществовании с другими видами. «Это правда», — признал Луис. Тяготение не изменилось. Лгун, подвешенный на конце нити длиной в 10 000 миль, взбирался следом за ними по склону горы. Правда, это могло бы оказаться не так легко, если бы счастье нескольких сотен Тил Браун сочло необходимым защищать Землю от нас. Однако честь требует, чтобы я хотя бы попробовал. Гзин говорил совершенно спокойно, но Луис видел, что его товарищ испытывает противоречивые чувства. «Смог бы я увести своих братьев с дороги славы, ведущей к войне? Мои боги прокляли бы меня за это!» «Лучше не быть богом, говорящий. Это тяжело и больно. К счастью, проблемы нет вообще. Ты сказал, что если бы я попытался, мы все могли бы погибнуть. И ты прав. Привод кукольников потребуется нам, чтобы уйти от взрыва ядра галактики. Это правда? А если я лгу?» — неожиданно спросил Гзин. «Против этого я бессилен. Мне не перехитрит существо твоего уровня разумности», — ответил Луис. В кратере вновь на мгновение вспыхнуло солнце. «Подумай, как мало мы все-таки увидели», — задумчиво сказал Луис. «Мы преодолели 150 000 миль за 5 дней, а потом проделали тот же путь за 2 месяца. Это только 1/7 ширины кольца, а Тила с Искателем хотят пройти его вдоль. Глупцы! Мы даже не увидели края. Они увидят его. Интересно, что еще прошло мимо нас? Их корабли могли добираться даже до земли. Может, они забрали оттуда китов и кашалотов еще до того, как мы их уничтожили. Мы даже не добрались до океана. А люди, которых они встретят на своем пути? А пространство? Ведь кольцо так огромно. Мы не можем вернуться туда, Луис. Нет, конечно, нет. По крайней мере, пока не побываем дома и не получим наши награды. Конец книги.